Глава 10. С трудом, продрав глаза, несколько секунд пялюсь в потолок, на трещину в побелке, что как раз проходит над моей кроватью. Смотрю на нее, не моргая, пока до меня не доходит, что разбудил меня звонящий по духам телефон. Взяв его слабо ото сна рукой, смотрю в экран. Греховцев. Кто бы сомневался, кроме него мне почти никто не звонит. «Да». «Ты где?» – спрашивает он без предисловий. «В смысле?» «В смысле, почему тебя нет на лекциях?» «На лекциях?» Отнимаю телефон от уха и смотрю на часы. «Твою мать! 10 утра!» «Короткова!» Слышу в трубке. «Проспала!» Хриплю в ответ, вскакивая с постели. «Отмазать тебя?» «Что?» «Нет, у меня 3-й пары семинар. Я готовилась!» Отключившись, бегу умываться. «Черт! Как так-то? Я же будильник заводила!» Или не заводила. Помню, что с работы вернулась ночью почти в 4. Помню, как разделась, а потом... Провал. Я вчера впервые за официантку работала. Соня, муж, фейс в порыве ревности подпортил, так что я ее минимум неделю подменять буду. Сложного ничего в этом нет, за исключением того, что мои обязанности посудомойки никто не отменял. Отмывать посуду и кухню мне приходится теперь между заказами и после смены, когда все уже уходят домой. Лара обещала добавку к зарплате. Терплю, потому что мечтаю поскорее расплатиться с губернаторским сыночком. Наспех принимаю душ, на ходу выпиваю кружку сладкого чая и бегу на занятия. «Я думала, ты заболела или умерла?» Вместо приветствия говорит Инга. «Проспала». «Тебе грех искал». Произнеся это, смотрит на меня пытливо. Изнемогает от любопытства, наверное. Я же поощрять его не собираюсь. Пожав плечами, иду по коридору дальше. «Зачем он тебя искал?» Не отстает Готка. «Понятия не имею». Больше она не пристает, но до конца занятия бросает на меня загадочные взгляды. После учебы у меня остается время посидеть в читалке и сходить в буфет, а после я вновь еду на работу. Сегодня смена обещает быть не менее жаркой, чем вчера. Сняв в раздевалке верхнюю одежду, переодеваюсь в форму официантки – которая включает в себя короткую клетчатую юбку, белую блузку и зачем-то белые высокие гольфы. «Ничего так», — оглядывает меня Даша. Я кривлюсь и принимаюсь расчесывать волосы. Мне сей наряд вообще не по вкусу. Я платье и юбки никогда в жизни не носила, поэтому, чувствуя сейчас, как прохладный воздух касается моих оголенных бедер, ощущаю себя голой. «А макияж где?» — спрашивает она. «Я не крашусь». «Твои проблемы. Здесь ты должна выглядеть соответствующе». «И так нормально». Смотрюсь на себя в зеркало, даже не представляя свое лицо в косметике. Мне кажется, накрась меня, стану похожей на матрешку. «Подкрась ее», — вклинивается в наш разговор голос Ларисы Константиновны. «А то всех клиентов нам распугает». Я даже не заметила, как она вошла, и теперь суетливо собираю со стула свои джинсы и толстовку. Складываю стопкой и убираю в шкаф, после чего сажусь на этот самый стул и поднимаю лицо к Даше. «Только не ярко, пожалуйста». «Само собой, здесь же не бордель?» Спустя 10 минут девушка отходит в сторону и оглядывает меня оценивающим взглядом. Подходит, чтобы вытащить из хвоста один локон, и снова смотрит на меня с улыбкой. «Красотка!» «Кто? Я?» Осторожно, стараясь не шевелить головой, словно от этого макияж может осыпаться на пол, поднимаюсь на ноги и подхожу к маленькому зеркалу. «Вау! Фига себе! Это я, что ли?» Двигаюсь ближе, чтобы как следует рассмотреть глаза. Ровные стрелки и дымчатые тени сделали их похожими на кошачьи. Прикольно. А вот с губами беда. Покрытые глянцевым персиковым блеском, они выглядят еще пухлее, чем были до этого. «Ну как?» – с гордостью в голосе интересуется Даша. «Я курсы визажиста закончила». «Спасибо. Красиво». «Охрененно!» – подсказывает она, подняв палец кверху. «Только я сама на себя не похожа. Привыкнешь». К началу смены в зале уже полная посадка. Пятница. А это значит, что и посуды сегодня будет значительно больше, чем всегда. Именно поэтому для меня действуют исключения, в отличие от других девочек. Официанток. Я могу носить обувь без каблука. «Рая, 4-й столик!» говорит Лара, когда я возвращаю стопку папок меню на специальную подставку. «Ага, сейчас подойду». Принимаю заказ у компании парней за четвертым столиком и уже собираюсь уйти, когда меня доносится. «Раиса? Это что за имя такое?» Я даже не реагирую. «Дебила. Нормальное имя. Мама назвала меня так в честь бабушки. Она учителем начальных классов в сельской школе работала. Ее в селе любили и уважали». «Да ладно!» — вступает другу голос. «Видел, какие ножки? А глазки?» «Еще один дебил. Послал же бог клиентов!» Лара строго-настрого запретила с ними спорить и ругаться. Оскорбленную мину делать тоже нельзя. Поэтому, прежде чем нести им пиво, делаю, как научила меня Даша. Несколько раз вдыхаю полной грудью, повторяю про себя. Я вижу их в первый и последний раз. Натягиваю на лицо дежурную улыбку и уверенной походкой иду к их столику. «Ваше пиво?» Выставляю бокалы на стол и замечаю взгляд одного из парней в своем декольте. «Телефончик дашь, Раиса?» Скалясь, спрашивает он. «Нам нельзя». Ляпаю первое, пришедшее на ум. Хватая поднос под мышку, даю дёру. Глядя только перед собой, иду мимо столика, который обслуживает официантка Катя, и слышу. «Короткова, ты ли это?» Или у меня глюки, или голос действительно принадлежит Баталову Роме, другу Греховцева. Мне сегодня отчаянно везет. Остановившись, поворачиваюсь к столику. За ним, кроме него самого, еще трое парней. Не из нашего вуза. «Здравствуй, Рома». Приветствую вежливо. Баталов, сведя брови к переносице, внимательно осматривает меня с ног до головы, а затем возвращает взгляд к лицу. «Грех знает, кем ты работаешь?» «Знает?» Запинаюсь я. «Знает, где работаю, но не знает, что официанткой. Да и какое ему дело? Он мне никто». «Ну-ну!» Хмыкает он, снова проезжаясь по мне взглядом. «А ты ничего такая!» Проигнорировав его реплику, иду принять заказ еще у одного столика. После этого надеваю резиновый фартук, чтобы немного разгрузить мойку. Возвращаюсь в зал, чтобы вынести четвертому столику закуску, и все по новой. Уже через час у меня гудят ноги и шумит в ушах, а впереди еще почти вся ночь. «Четвертый стол!» — кричит Леха из-за барной стойки. «Иду!» Мысленно чертыхаясь, откликаюсь я. Скидываю фартук, вытираю руки и выплываю в зал. Приветливо здороваюсь с новыми посетителями и, зажав в руках блокнот, сворачиваю в проход между столами. Но, сделав всего два шага, резко останавливаюсь, потому что на пути у меня стоит Греховцев.